Особенная впечатлительность. Известный ученый, исследователь поведения животных Оскар Гейнрот имел обыкновение говорить, что животные – это те же люди, только более эмоциональные. Тоже вполне можно сказать о детях. Они те же мы, только гораздо более эмоциональные. И добавим – более восприимчивые. Их память способна запечатлевать некоторые события, на посторонний взгляд незначительные, и хранить их всю жизнь. Иногда это приводит к важным осознанным решениям. Австрийский психолог Альфред Адлер много занимался детскими воспоминаниями и их значением для взрослой жизни. Приведу пример лишь одной его истории. Это сокращенный рассказ взрослой женщины. «Когда мне было 3 года, мой отец купил нам 2 пони. Он привел их за поводки к дому. Моя сестра, которая была 3 годами старше, чем я, взяла один поводок и торжествующе повела своего пони вдоль по улице. Мой собственный пони, торопящийся вслед за первым, пошел слишком быстро для меня и уронил меня лицом прямо в грязь. Вот так бесславно завершилось событие, которого я с таким восторгом ждала. И тот факт, что позже я превзошла свою сестру как наездница, никогда и ни в малейшей степени не растопил во мне этого разочарования». Альфред Адлер справедливо замечает, что случай не просто запомнился девочке. Он определил важный вывод и ее жизненную установку. «Если я не буду осторожна, моя старшая сестра всегда будет побеждать, а я всегда буду терпеть поражение, всегда буду оказываться в грязи. Единственный способ обезопасить себя – это быть первой». В автобиографических воспоминаниях мы находим аналогичные примеры глубоких эмоциональных, так называемых, выводов детей. Вот один из них. Когда Марине Цветаевой было 6 лет, она увидела в концертном исполнении сцену объяснения Онегина и Татьяны в саду после письма Татьяны. Марина Цветаева так описывает свое восприятие и его последствия. «Скамейка. На скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он. Все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что это любовь. Когда скамейка, на скамейке она. Потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Моя первая любовная сцена была не любовная. Он не любил. Это я поняла. Потому и не сел. Любила она, потому и встала. Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие. Всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку и руки, не страшась суда, то только потому, что на заре моих дней Татьяна в книге при свечке с растрепанной и переброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества. Замечательные качества, заложенные в каждом ребенке, его активность, стремление к самостоятельности, настойчивость, гибкость, впечатлительность и эмоциональность – в благоприятных случаях ведут не только к развитию его талантов, способностей, характера, но порой и определяют его судьбу. Посмотрим более внимательно, как это происходит.